Глава 27. Влажные, теплые ветры с моря гнали весну на север, обнажая от снега обширные равнины. А на юге подсыхали дороги, и по всему правобережью Украины шло наступление наших войск. Уже и Кривой Рог, и Никополь остались позади. Уже форсировали Ингулец, смело устремившись в прорыв, шли освобождать Одессу. «У нас вся жизнь от сводки до сводки», — писала мать. «Вот не было от тебя писем, прямо камень на сердце. Днем как-то услыхала твой голос. Ясно услышала, как ты позвал меня. И ходила сама не своя. Потом Ляля прибегает с улицы, почтальона встретила. Мы с ней обревелись от радости. Читаем обе, и ничего сначала не поймем. Ты, конечно, обманываешь меня, чтоб я не волновалась. А бои у вас были, наверное, страшные, если даже по радио про это Апостолова упоминали. И Саша писала. Я все уговариваю маму не сажать огород этой весной, а она боится. И Фая говорит, накопайте картошки осенью, с ней поезжайте, а без нее вы че? А я уже не могу, домой хочется. Самое страшное пережито, теперь как-нибудь. Да, совсем забыл написать, у Фаи девочка, такая веселенькая, такая разумная, меня уже узнает. И совершенно ни на кого из них не похоже. Теплый ветер трепал в пальцах два тетрадных листка из Лялькиной и Сашиной тетрадей. Невысоко поднявшееся над степью солнце пекло спину сквозь шинель. Зимняя шапка на затылке парила голову. Потряхивала на тракторе, укачивала в сон. А тяжелелые веки сами закрывались. Позади, повернув лицо к солнцу, командир орудия Алавидзе пел по-грузински что-то красивое, похожее на молитву. Должно быть, встречал всходившее солнце. Оборачиваясь, Третьяков видел. Алавидзе сидит на орудии, а внизу, рядом с ним, идут по дороге Джаджелашвили и замковый Кочерава, густо заросший черным волосом по самые брови. Оба ждут страстно, пока Алавидзе выводит мелодию, смотрят снизу на него. Кочерава взмахивает шапкой, и в два тонких женских голоса они подхватывают песню. Идут нахмуренные, решительные, как на бой. И уже кто-то бежит к ним от другого орудия. Помечев, управляясь с рычагами трактора, крутит головой. «Должно на погоду. У них так. Один запел, все как по команде. А он еще двое бегут. Ха, опоздать боятся». Ему завидно немного. Он усмехается, чтоб себя не уронить. Солнце не жарко пригревает. Воздух колеблется над степью. Беззвучно встают дымы разрывов. Когда сидишь на тракторе рядом с мотором, странная, беззвучная война вокруг. Временами рокот мотора выпадает из слуха. Вздрогнув, Третьяков просыпается. Складывает письма по сгибам в два треугольничка. Где-то его письма разминулись с ними в дороге. Долго они будут идти по почте полевой. Наверное, Одессу раньше возьмут. Брошенное немецкое орудие стоит у самой дороги. Почему-то немецкие пушки всегда выглядят массивнее, тяжелее наших. Камуфлированное, желто-пятнистое. Оно увязло, а вытянуть уже не успели. И танк немецкий стоит. Башня с орудием далеко отброшена. Вот так в 41-м году поле боя осталось за ними, и все, что подбито, цело или вновь будет восстановлено, все оставалось у них. Теперь поле боя за нами. И те бронетранспортеры, что давили батарею у Кравцов, наверное, недалеко ушли. Третьяков прячет письма в нагрудный карман гимнастерки, достает оттуда зеркальце в кожаном футляре. Зеркальце хорошее, двустороннее, не бьющееся, полированная сталь. Вчера на закате солнца его разведчики вместе с пехотой ворвались в рощицу. Какая-то немецкая тыловая часть стояла там. Бежали, все побросав. Горючее осталось в бочках, врытых в землю. Ящики консервов, повозки в сене, нашли бочонок вина и там же брошенный офицерский мундир с железным крестом и вот этим зеркальцем в кармане. Наверное, бежал, об одном Бога молил, живым остаться. А теперь, если жив, креста жаль, новый не выдадут. Железным крестом Обухов забавляется. Говорит, вернусь с войны, повешу собаке на ошейник. Пусть гавкает. Сняв шапку, положив на колени, Третьяков разглядывает себя в стальном зеркальце. Обрывками сонных мыслей думает о Саше, о матери, о ляльке, о том, что впереди Одесса, Черное море. Ни разу в жизни он еще там не бывал. Возьмут Одессу и спать. Суток двое. А что, правда, объявили бы так и нам, и немцам спать. Повалились бы все. И спали беспробудно. Только на войне так не бывает. На войне кто первый не выдержит. Страшно подумать, сколько всего было за эти годы. Это еще он в 41-м году не воевал. Из тех, кто воевал тогда, мало сегодня осталось. Вот их, погибших в 41-м, когда все рушилось, особенно жаль. Ведь они даже издали не увидели победы. Мама и Лялька заранее поздравляют его в письме с днем рождения. 28 апреля ему 20 лет. Когда-то казалось, 25 лет — это уже старый человек. А что было в этот день год назад? Был он тогда в училище, стоял на посту, охранял арт-парк. На посту, если не в мороз, лучше всего стоять ночью. Стоишь себе один, звезды над тобой светят, а ты думаешь, о чем хочешь. Только ночью у курсанта мысль свободна. Так ночью он как раз спит. А днем и минуты нет подумать о себе. Трактор идет тряска, все скачет в зеркальце. То лоб мелькнет, поделенный загаром пополам, свалявшиеся под шапкой волосы, то подбородок. Над дорогой, над головами беззвучно уходят в зенит три звена наших истребителей. С высоты им видно все, что делается на земле. Виден, наверное, их тяжелый дивизион, растянувшийся на марше. Вместе с мотопехотой, с легкой артиллерией он кинут в прорыв поддерживать танки. Видно, наверное, как впереди танки ведут бой. Этой ночью они въехали на станцию, а там под парами стоял немецкий эшелон. Оказалось, он прибыл с ранеными уже после того, как наши танки сходу проскочили станцию. Немцы разбежались по хатам, попрятались, жителей не выпускают. После пехота переловила их на огородах, по погребам. Кого-то и постреляли в ночной суматохе. А многие до сих пор бегают. Где-то скрываются. Ночами будут пробиваться к своим. Под тарахтение трактора, от равномерного потряхивания, Третьяков задремывает и тут же, как показалось, ему просыпается. Но местность уже другая, вся накрененная под скат. И близкий горизонт теснит глаз. Что-то происходит впереди на дороге. Там на коне, высоко над всеми, командир дивизиона. Он маленького роста, потому всегда старается взобраться на что-нибудь повыше. Конь крутится под ним, переплясывает. Офицеры стоят вокруг. Комдив над их головами указывает рукой. И уже шестая батарея, которая шла впереди, сворачивает в сторону. Трактора поволокли орудия по полю. Спрыгнув, Третьяков бежит туда. Оттуда бежит ему навстречу Городилин, кричит издали. «Алавидзе где?» Он это последнее «дзе» произносит так, что получается у него «Алавидзе». «Здесь Алавидзе. Давай с ним вместе орудие вон в ту балку. Развернешь на дорогу. Сектор обстрела». Подбывавший над ними снаряд разорвался на поле. И сразу слышно недалекую строчку пулеметов. Может, они и все время строчили, только за рокотом мотора слышно не было. «Что случилось, комбат? Приказано занять оборону. Правее где-то немцы прорываются к своим. А наши танки? Танки впереди. В общем так, батарею я сам поставлю. Кустарник видишь? Давай машины со снарядами туда. Укрытие найди, быстро!» Третьяков бежит к машинам, на бегу созывая взвод. «Чебаров, Форда восьмерку, вон в тот кустарник. а сам впрыгнул на подножку Зиса. По другую сторону впрыгивают на ходу Обухов и Кытин с автоматами. Зис старый, кабина деревянная, пол войны прошел. Удерживаясь рукой за дверцу, вместе с подножкой подпрыгивая над пахотой, Третьяков указывает дорогу шоферу, а сам из-за кабины оглядывает местность, хочет понять, что происходит. Видно, как расползаются по полю батареи. Еще несколько разрывов встают на поле. Тяжелыми бьет. Кто-то на коне прожег по дороге, только пыль схватывается следом. И все уже стало иным, как перед боем. И солнце строже светит. Наклоняясь к шоферу, Третьяков показывает ему, с какой стороны заезжать. Он высмотрел крутой склон, надо стать за него, самое хорошее укрытие. Шофер кивает, а он, спрыгнув с подножки, бежит назад. Там забуксовал трофейный форт. Он и 100 метров не отбежал, когда одна за другой полоснули автоматные очереди. Машина стояла. Обухов на подножке держал перед собой автомат. Кытин с наставленным автоматом в руках пятился от машины, боком-боком подвигался к кустам, как будто что-то обходя. Третьяков уже бежал к ним, выхватывая пистолет на бегу. Слышал, как Обухов, сам бледный, палец держа на спуске, кричит чужим голосом: «Кандахох!» и поторапливает издали стволом автомата: «Шнель! Шнель!» Увидел, что лейтенант бежит к ним, крикнул радостно: «Мы на них чуть колесом не наехали! Лежат! Чуть не подавили всех!» Из кустов подымались головы немцев. Нерешительно тянули руки над собой. Набежав, махая на них пистолетом, Третьяков отогнал немцев на поле. Обухов, Кытин и вылезший с карабином шофер, сам перетрусивший не меньше немцев, нацеленными дулами сопровождали их. Прибежали разведчики от другой машины, рыскали по кустам. Еще откуда-то бежал народ. «Где их взяли? Гляди, гляди! О, зверюга! О, глядит как! Тут и лежали, колесом чуть не наехали! Тут вот, в кустах, а я слышу стрельба!» 14 боящихся расправы немцев стояли на поле, жались в кучу. По лицам пытались понять, что их ждет. Испуганно опускали глаза под взглядами. Все лица, стирая на них человеческое выражение, комкал страх. Озирались, затаенно вслушивались в недалекую стрельбу. На нескольких белели бинты. Еще двоих поднял в кустах Чебаров и гнал пинками, бегом. С поднятым в руке автоматом бежал за ними, успевая пинать с обеих ног. Бойцы, кто с хохотом, кто зло посверкивая глазами, ждали. Немцы беспокойно пожимались. Добежав, двое ткнулись в толпу, толпа дрогнула. И сейчас же офицер, стоявший ближе других к Третьякову, улыбкой выпрашивая позволения, опустил единственную поднятую вверх руку, другая, толсто обмотанная бинтами, на перевязи висела перед ним. Суетливо доставал что-то из полевой сумки, достал, протягивал издали Третьякову, лопача по-своему. С лица его, как у мытого, падали мутные капли. Немец держал в руках целлулоидный круг и артиллерийскую координатную мерку, не такие, как у нас, не похожие. Совал их, поощряя взглядом, кивал, кивал. Третьяков инстинктивно отстранялся. И неожиданно для самого себя громко сказал немцам: «Них чесен!» И жестами показывал, что их не расстреляют. «Арбатен! Нах Сибирь!» Пленные зашептались, засквозили на лицах бледные улыбки. Недалеко разорвался прилетевший из-за гребня немецкий снаряд. И чей-то потаенный злорадный взгляд из толпы поймал на себе Третьяков. Расталкивая пленных, Чебаров отбирал у них оружие, в общую кучу кидал на землю полевые сумки, ранцы. «Чего с ними делать со всеми?» — спросил он. «Что делать?» И, разозляясь на себя за внезапную жалость, Третьяков крикнул, чтоб все слышали: «Сколько в них будет во всех лошадиных сил? А ну, гони! Пускай форт вытолкнут!» Под хохот бойцов Обухов погнал пленных к застрявшей в пахоте машине. «Арбайтен! Арбайтен!» Не сразу поняв, что от них требуют, немцы облепляют машину, не столько выталкивают, как жмутся к ней. Бойцы кричат: «А ну! Раз-два! Раз-два! Раскачай! Раскачай!» Просвистело над головами. Несколько разрывов взлетает недалеко. Кузове снаряды. Если в них попадет, и они рванут. От немцев, облепивших машину. От бойцов, помогающих криками. Останется одна общая воронка. Немцы налегают осмысленно. Кто-то свой командует им. И грузовик, завывая мотором, дрожа от усилий, несколько раз почти выезжает наверх и опять скатывается в яму, вырытую колесами. Налегают снова. Открыв дверцу, шофер что-то кричит. Опять машина, вся сотрясаясь, ползет наверх. В последний момент, не выдержав, набегают бойцы. Вместе толкают плечами, руками. Сапоги упираются в отъезжающую из-под ног землю. Задрожав в последнем усилии, грузовик выкатывается, отрывается, и все вместе, по инерции, бегут за ним несколько шагов и останавливаются. Общие от общей работы улыбки сходят с лиц. «А ну, давай их, Кэтин, Обухов!» Хмурясь от того, что слышит летящий снаряд, приказывает Третьяков. «В тыл их! Давайте, быстро!» Продолжает говорить он и слышит, что снаряд летит сюда. И немцы тоже слышат это. И все слышат. Кузов грузовика, тяжело переваливаясь, удаляется, будто оседает в кустах. Два взрыва один за другим встают на поле, заслонив его. «Мимо», — успел подумать Третьяков. И тут сильным ударом, так что он еле устоял на ногах, швырнуло в сторону левую его руку. Закричали пленные, расступились. На земле корчился немец. Третьяков попробовал поднять руку. Она странно переламывалась, свисала в рассеченном рукаве. И вот, когда началась боль, замутила до дурноты. Зажмуриваясь, как от горячего, стиснул зубы, пытаясь болью задавить боль. Увидел мгновенно, как в занесенной руке Чебарова блеснул приклад автомата. Высокий немец шатнулся от него, пальцами закрыл разбитое лицо. «Не бей!» — крикнул Третьяков и не осилил себя. Застонал. Часа через полтора врач полка, совместив перебитые кости, прибинтовал ему шину к руке. «Выше подтяни ему», — говорил он сестре, которая вешала руку на косынке. «Еще вот так». И полюбовался на свою работу. «Отрежет мне руку?» — спросил Третьяков, не сумев скрыть испуга. Врач улыбнулся, привычно бодрым тоном сказал. «Вы еще этой рукой повоюете. Еще будете немцев бить этой рукой, если, конечно, война не кончится раньше». «Спасибо, доктор», — поблагодарил Третьяков. «Третий раз, и все в эту руку. Третий, значит, последний. В жизни все до трех раз». Раненых было немного. Все они, кто мог ходить и ползать, ползлись на солнечную сторону дома, ждали отправки. И врач тоже вышел на улицу постоять. «А что, много там немцев?» — спросил он, прислушиваясь к недалекому погромыхиванию орудий. — Большими силами прорываются. Теперь Третьяков уловил в его голосе некоторую тревогу. — Да нет, не похоже. Но вы на ночь все же выставляете посты. — Из кого? — Да хоть из легко раненых, которые при санчасти. — Раненые должны выздоравливать, — сказал врач. И на лице его с поднятыми бровями появилось философское выражение. «Захотят жить, постоят». Третьяков неловко пошевелил плечом. Боль прожгла насквозь. Хмурясь, он наблюдал за сержантом, усатым, здоровым, крепким, который с веником, выйдя из дома, подметал у крыльца, согнувшись, старательно пылил. «Лодырей своих не жалейте», — сказал он врачу. «Тут немцы бродят, учтите. Днем остерегаются. Мы чуть колесом их не подавили. Спасались в кустах. А ночью оружие валяется везде». Подошла санитарная повозка. Начали грузить раненых. Решив для себя, что ехать ему во вторую очередь, потому что есть тут раненые похуже, Третьяков в шинели в напашку сидел на ступеньках крыльца, смотрел, как распоряжается у повозки санинструктор. Молодая, властная, резкая. Ездовой только вздрагивал от ее голоса, опрометью кидался исполнять, и все не в ту сторону. Погрузили тяжело раненого. Его положили в солому на дно повозки. Он слабо постановал. Кто мог, ковылял сам, стараясь казаться жальче, чем есть. Достав зажигалку из кармана, Третьяков закурил, глубоко и сладко вдохнул дым, рассматривал полу своей шинели, в кость, забрызганную его кровью, уже присохшей, ржавой. Он попробовал оттирать ее, сминая сукно в пальцах. Боль, приглушенная новокаином, сейчас не слишком тревожила его. Такую боль терпеть можно. Не раз еще будут с кровью отрывать бинт от живой раны, пока она не загноится и повязка сама начнет отставать. Мысленно он уже видел весь путь, который ожидает его. В этот раз, наверное, загипсует руку. Вспомнился парень в санлетучке, как он щепочкой вынимал червей из раны. Вот что, наверное, терпеть трудно, когда чешется под гипсом. «Лейтенант, иди!» От повозки врач звал его и махал рукой. Решив с самого начала, что места ему не будет, и настроившись так, Третьяков обрадовался, подошел. «Садись», — говорил врач, — «езжай». И в путь осторожно похлопал по спине. Теперь, когда его отправляли в тыл, он почувствовал смутную вину перед теми, кто оставался. И тут заметил пожилого бойца у стены хаты. Он сидел на земле, вытянув ногу в свежих бинтах, усмехнулся нехорошо и сразу опустил глаза. Третьяков помедлил. «Возьмите вот этого», — сказал он врачу негромко. «Я ходячий». Но боец услышал, закопошился на земле, весь перегорбившись, опираясь на палку, запрыгал к повозке. Все так же, с опущенными глазами, лез в нее, как человек, который отбирает свое, и сразу заторопил ездового. «Ну чего, поехали!» «А ты не командуй!» — сорванным голосом закричал на него санинструктор. Она сидела рядом с ездовым. «Раскомандовался! А то погоню сейчас!» Тот как не слышал, словно все это не ему. Она подвинулась на доске, лежавшей поперек, сердито сказала Третьякову. «Садись, лейтенант. Всякий командовать тут начинает». Он пожал руку врачу, зачем-то огляделся последний раз, влез, сел с ней рядом. Ну, все. Какой-то свой круг завершила жизнь. И вот он ехал спиной к фронту. Взвод его, война, все оставалось позади. Запахом конского пота наносило от лошадиных спин. Короткая рыжая шерсть на них лоснилась по-весеннему ярко. Светило солнце, вся дымчатая лежала степь, тени облаков паслись на ней. Голубым видением вставали вдали то ли холмы, то ли горы. И высоко над головою, в высоком ослепительном небе, строй за строем, шли белые кучевые облака. Как хорошо в мире! Боже ты мой! Как просторно! Он словно впервые вот так все увидал. Тень облака скакнула на спину лошадям. Лицом, с ощуренными от солнца глазами, он мгновенно почувствовал ее. «Придержи чуть», — сказал он ездовому. И когда тот натянул вожжи, слез, пошел пешком. Ему растрясло рану, она болела опять. Но рану он знал, поболит и перестанет. А на душе у него было спокойно и хорошо. Он шел, держась здоровой рукой за повозку. Санинструктор глянула на него сверху, тяжелыми от недосыпания, остановившимися глазами, подвинулась на край доски, на его освободившееся место. «Давно воюешь?» — спросил он, чтобы разговором отвлечься от боли. Она зевнула. «Достань закурить». Она была совсем молодая. Губы пухлые, рот маленький. Прижмуривая один глаз, привычно прикурила от цигарки ездового. Закашлялась хрипло с первой затяжки. Тень облака, идущая по степи, накрыла овражек. И что-то вдруг там насторожило Третьякова. Он не знал, что, но это было как предчувствие опасности. Все время, по привычке сознавая себя старшим, он наблюдал за местностью и сверху, когда ехал, И теперь, когда шел, лошади ступали по дороге, ездовой вожжами поторапливал их, курили раненые. Держась за край повозки рукой, шел он рядом. И все вместе они продвигались к оврагу. Так же строго, как он вглядывался туда, посмотрел он снизу на санинструктора. Он не хотел зря испугать ее. Тень облака сдвинулась, солнце вновь осветило овражек. Нет, зря он насторожился. «Воюешь давно?» — спросил опять Третьяков, забыв, что уже спрашивал ее об этом. «Давно», — сказала она, прочистившимся после кашля голосом. «У нас вся семья воюет. Старшая сестра пошла сразу, как мужа убили. Братишка тоже. Одна мама с младшими сидит. Ждет писем». Он шел рядом и снизу посматривал на нее. Если бы это Саша была или Лялька. И жаль ему было сейчас ее. Как будто это их жалко. Он не слышал автоматной очереди. Его ударило, подбило под ним ногу. Оторвавшись от повозки, он упал. Все произошло мгновенно. Лежа на земле, он видел, как понесли лошади под уклон, как санинструктор, девчонка, вырвал у ездового вожжи, взглядом измерил расстояние, уже отделившее его от них, и выстрелил наугад. И тут же раздалась автоматная очередь. Он успел заметить, откуда стреляли. Подумал еще, что лежит неудачно на дороге, на самом виду. Надо бы в кювет сползти. Но в этот момент впереди шевельнулось. Мир сузился. Он видел его теперь сквозь боевую прорезь. Там, на мушке пистолета, на конце вытянутой его руки, шевельнулось вновь, стало подниматься на фоне неба дымчато-серое. Третьяков выстрелил. Когда санинструктор, остановив коней, оглянулась, на том месте, где их обстреляли, и он упал, ничего не было. Только подымалось отлетевшее от земли облако взрыва. И строй за строем плыли в небесной выси ослепительно белые облака, окрыленные ветром. 1979 год.